Еще более решительно эти мысли высказал Дубовской. Случилось великое несчастье. Мы не сумели передать старое боевое знамя передвижничества в молодые, здоровые руки новых членов, и теперь талантливая молодежь пойдет за ушедшими от нас. Идеи передвижничества изживаются, и товарищество должно было уступить место новым лозунгам. Жизнь идет вперед, а мы упорно хотели остановить ее течение. В январе 1899 года Левитан побывал на международной выставке в Петербурге. Она была организована Дягилевым. Об этой поездке сохранилось единственное письмо Левитана к Турчаниновой. Художница Остроумова-Лебедева читала у Смелова его заветную пачку писем. Одно из них показалось ей особенно значительным. Она скопировала его, а потом передала в рукописный архив. Так дошел до нас этот важный документ. Приводим его почти целиком. В среду я выехал. Едва нашел комнату в Питере. Оставил вещи в гостинице и тотчас на выставку. По обыкновению я даже на выставках среднего качества, если есть мои работы, чувствую себя ужасно. Но то, что я увидел на международной выставке, превзошло мои ожидания. Представь себе лучших художников Европы и в лучших образцах. Я был потрясен. Свои вещи, я их всегда не люблю на выставках, на этот раз показались мне детским лепетом, и я страдал чудовищно. Прошло 2 дня, в которые я не выходил с выставки, и в конце концов я начал чувствовать себя очень хорошо. Русских художников высекли на этой выставке и на пользу, на большую пользу. Репин, Серов, я и некоторые другие участники выставки поняли и много поняли в этом искусстве. Весной я видел в Мюнхене русских художников, но не в такой аристократической компании, как здесь. Очень поучительно, и теперь, пережив, я как встрепанный. Хочется работать, в голове тьма всяких художественных идей. Вообще прекрасно. Пускай я телесно устал, но я духом молодею. Эта поездка была необходима. Когда мы увидимся, я более обстоятельно объясню мотив. Я очень доволен драньем. Соревнование с шедеврами европейского искусства как будто подстегнуло Левитана. Он нашел в себе мужество не прийти в уныние от этих сравнений, а даже с какой-то радостью и еще большей энергией принялся за работу. Двойственность докучала искреннему Левитану. Показывать работы на 2 выставках разных направлений было очень сложно. Требовал решения и главный вопрос — с кем же он? С передвижниками или мирискусниками? Репин, принимавший участие в журнале «Мир искусства», резко порывает с дягилевцами. Возмущенный нигилистическим отношением журнала к реалистическим традициям искусства, и возвращается в товарищество. Время доказало и Левитану, что с людьми нового направления он оставался далек. По словам Галоушева, с самого начала это были добрые союзники, но не единомышленники и не собратья. Дягилев был настойчив в борьбе за каждого художника. Он писал о Левитане Остроухову. «Все последнее время наиболее близок он был именно к нам, и что, если нынче он еще не вышел из передвижников? То это простой случай, откладывавший его выход на год. Счеты с обществом у него были кончены». Несмотря на уверенность тона, Остроухов не согласился с Дягилевым и привел такие доводы. «Вы пригласили Исаака Ильича стать членом организуемого вами кружка. Он не перешел к вам. Он сознательно остался у передвижников. Мы много и долго говорили с ним об этом. Он мучительно колебался и решил, как решил». В товарищество было послано его письмо, в котором он ответил на запрос правления, что не выходит из товарищества. Все передвижники были оповещены о том, что Васнецов, Нестеров и Левитан остаются в прежних отношениях с товариществом. Передвижная как-то народнее.